Глава 7. Тело. Внешний человек. Из чего? Над грубо сколоченным верстаком склонился старец почтенного возраста с глуповатым выражением лица. В его руках глиняная матрешка, на которую он усердно дует. Под картинкой слова. Вот он, библейский миф о сотворении человека. И ссылка на Библию. Бытие. 2.7. Автор очередной атеистической поделки пересчитал вырученные серебряники, то бишь гонорар, и с затаенной в уголках губ иудиной усмешкой довольно потер руки. 2000 лет назад Христос вопрошал толпу. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Матфея 7.9. Народ промолчал. Видимо, таковых не нашлось. А в наш просвещенный век такие отцы не редкость. Вот и этот подал читателю, алчущему правды, булыжника вместо хлеба и принялся за очередную поделку, окрыленный щедрым гонораром. А не лучше ли нам самим открыть Бытие 2.7 и разобраться в так называемом библейском мифе? «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Речь идет о том, что стройматериалом для тела послужила земля, прах. И в достоверности этого убедиться совсем нетрудно. Родившийся человек располагает несколькими килограммами материи. А когда над ним, уже недвижимым, разольются леденящие кровь звуки реквиема, тело содержит десятки, а то и более сотни килограммов ее. Образовавшийся прирост – не что иное, как результат поглощения той же земли, прошедшей через лаборатории растений, дающих нам свои плоды. И от самых великих остается со временем небольшая первоначальная горсть праха. Француз Габриэль Бертран подсчитал, что 100-килограммовое тело человека содержит 63 килограмма кислорода, 19 килограмм углерода, 9 килограмм водорода, 5 килограмм азота и так далее. В человеке есть все из таблицы Менделеева. Как раз то, что в своих многочисленных соединениях составляет понятие земли или праха. Неверующему остается лишь удивиться, как задолго до Бертрана Библия могла знать это. Для чего? А теперь, слушатель, позвольте своему воображению нарисовать избушку где-нибудь на краю поселка. Сушат ее ветры, обмывают холодные дожди осени, непогода оставляет на ней свои мрачные автографы, время метит ее своей печатью. Хозяин подновляет, подбеливает, подкрашивает свою хижину, ставит подпорки. Но когда-то ветхость скажет свое последнее слово, и жилец вынужден будет оставить пришедшую в полную негодность обитель. Вы уже догадались, вероятно, о чем идет речь. Библия сообщает нам, что назначение тела – быть жилищем внутреннего человека. «Земной наш дом – это хижина» – второе послание Коринфянам 5.1. Можно ли подыскать более удачное сравнение? Дом. Для его окончательной отделки требуется четверть века. Это расцвет. Формирование закончено. Некоторое время внешность сохраняется неизменной. Но вот тучки жизненных невзгод, проносясь над головою, одна за другой бросают свои тени на лицо. И тускнеет взгляд человека. Время своим резцом намечает пока еще чуть заметные морщины. И он все отчетливее ощущает дыхание приближающейся старости, которая протягивает руку с печатью, намереваясь наложить на чело ее оттиск. Неведомо откуда являются непрошенными гостями недуги, вынуждая жильца ставить подпорки пошатнувшемуся здоровью, которая начинает вытекать из поврежденного сосуда. Таблетки, диета, санатории – все пойдет в дело, чтобы как можно дольше задержать ускользающую пору расцвета. Человек не желает стареть. Ему неприятно видеть углубляющиеся морщины на лице. Он с тоскою замечает, как гаснет его взгляд и уходит свежесть. Все неохотнее встречается он с собою в зеркале, учащаются протяжные вздохи. Для человека без веры это трагедия. В его понятии человек – это всего лишь материя, и она-то на его же глазах медленно, но неотвратимо рушится. И если человек жил только для тела, если спешил исполнять все его запросы и прихоти, он впадает в отчаяние. С тоской видит он, что все безразличнее скользят по его внешности глаза встречных. Никто уже не ищет его внимания. Молодость проходит мимо, не проявляя интереса к его дряхлеющим чертам. Трудное время для такого человека. Он протягивает руки к ускользающим удовольствиям и, не находя их в прежней мере, отдается меланхолии и алкоголю. Особенно прослушивается эта тоска в подборке стихов Василия Федорова, увенчанной изящной фразой: «Я ковал свое сердце для вечной любви». Журнал «Огонек» предоставил ему две полных страницы, чтобы пред многомиллионной аудиторией читателей он мог излить тоску своей еще не насытившейся любовью души, которой тесно в телесной храмине, уже изрядно потрепанной ветрами страстей и безнадежно дряхлеющей. Вспоминается личное знакомство с пожилым профессором. На высоком лесистом берегу Волги утопала в зелени дача. Наши двери выходили в один коридор, где мы чаще всего и встречались. Профессор всегда был чем-то подавлен, угрюм, и мне ни разу не удалось увидеть его улыбку. Он вошел в полосу тех безрадостных дней, когда человек начинает жить одними воспоминаниями. Он решается провести на себе смелый эксперимент, делает себе операцию омоложения. Сущность ее осталась мне неясной. Эксперимент постигла неудача, и вместо второй молодости на профессора обрушилась преждевременная дряхлость. К следующему моему приезду его уже не было. Он умер на руках попечительниц. И когда мы останавливаем взор на ветхом лице глубокого старца, нам трудно представить себе его молодым. А в его уже почти нездешних чертах не осталось и следа от былого расцвета. А сколько старушек, доживающих свои немногие дни в отчаянном борении с недугами, были когда-то цветущими девушками, которых когда-то любили, искали взаимности, слагали стихи, о их красоте пели. А теперь ушли в безвозвратную даль и красота, и свежесть. Но вот время кончилось. Короткий вздох, и в разрушающемся жилище воцарилась устойчивая тишина. Жилец ушел. Несколько лет, и от роскошной в свое время постройки не останется камня на камне, вернее, кости на кости. Такой финал безбожника. В его понятиях это все. Последняя отметка человеческого бытия. Он старается не думать об этом, и малейшие проблески трезвых мыслей тонут в судорожных срываниях последних ягод с осенних ветвей своего жизненного дерева. Ему неведом Бог, позаботившийся о новом жилье для его неумирающей души. Неверующий мир выплескивает с водой и ребенка. За внешней оболочкой, за стенами жилища он до сих пор не разглядел жильца. В его понятиях тело и есть человек, и поэтому он занят строительством мощного бастиона на пути приближающейся старости, новой науки о старении, геронтологии. Но вся ее деятельность пока только усиливает впечатление неизбежности финала. Человечеству следовало бы заняться поиском другого пути из этого отчаянного положения. А он указан в Библии. «Готовь нужное для переселения» – Иеремия 46:19. «Ибо отходит человек в вечный дом свой» – Екклесиаст 12:5. И не просто дом. Наше тело – не мертвые стены, из которых жилец волен выходить, возвращаться по своему усмотрению. Нет, это такая обитель, с которой он настолько тесно спаян, что разлука, причем уже безвозвратная, возможна лишь по причине смерти. Человек – это дух с земным местопребыванием, который, не имея тела в качестве якоря, не мог бы удержаться в материальном мире, не умчавшись в духовный, что и происходит в момент смерти. Тело – не просто дом, а система двусторонней связи с окружающей средой. Потоки видео и звукоинформации, воспринимаемые датчиками нервных окончаний тела, вливаются в нашу душу, рождая определенные впечатления, а затем и эмоции. Так что Творец не оставил нас в неведении относительно окружающей среды. Мы видим приближающуюся опасность, отличаем друга от недруга, восхищаемся богатством форм и оттенков материального мира и видим творческие следы своего Создателя. Впечатления, рожденные входящей информацией, побуждают нас к самопроявлению. Здесь открывается вторая сторона нашего тела – механизм самопроявления. И в его конструкции не упущена Творцом ни одна деталь, что могло бы создать досадные неудобства в жизни. Человек располагает достаточным арсеналом средств, чтобы выразить ясно любую эмоцию. Иногда достаточно слегка сжать губы, приподнять бровь или же просто охладить взгляд, чтобы собеседник понял наше отношение к кому-то или чему-то. Если этого недостаточно, вводится в действие речевой аппарат, озвучивающий эмоции. Если и этого не хватило, человек делает ряд мышечных сокращений, и тогда на определенные участки тела обрушивается поток довольно убедительной информации. Здесь еще одно подтверждение тому, что тело – послушный механизм нашего «я». Это убеждение окрепнет, если вспомним, что у сдержанного человека волны эмоций могут биться о стены души, не имея позволения осуществиться в теле, даже обрести звучание. У человека с нормальной психикой тело покорно душе и управлять им не представляет трудностей. Идеально автоматизированная система рычагов суставов материализирует наши намерения. Захотелось нам сделать шаг? И несколько сот мускулов спешат притворить это желание в действие. Передумалось нам, и все замерло в ожидании новых распоряжений. Итак, система двусторонней связи. Через тело окружающий мир становится нам доступным. Через него же содержимое нашей души становится достоянием окружающего мира. Я дивно устроен. Восхищался в глубокой древности Давид. Если тогда уже, когда сведения о человеке только начали поступать в сокровищницу знаний человечества, было чему удивляться, то какими словами выразить этот восторг сегодня? Человек начинается с единения всего лишь двух микроскопических клеточек. И за 270 дней в материнском организме успевает сформироваться уникальная конструкция, число деталей в которой выражается астрономической цифрой. И это не хаотическое нагромождение их, а стройная система, действующая по единой программе жизни. Она не перестает удивлять нас своим совершенством и компактностью. И если воспроизведение одной только головы муравья из деталей, доступных для изготовления, вылилось бы в конструкцию, соразмерную с многоэтажным домом, то что сказать о теле человека, превосходящем муравья и размерами, и сложностью строения? Мы предлагаем 5-минутную экскурсию в некоторые самые незаметные области тела. Капелька крови. А знаете ли вы, что происходит в ней? Она состоит из белых и красных кровяных телец. Красные – эритроциты, официанты, которые на неведомых нам подносах разносят по всему телу питательные вещества. Белые – лейкоциты, бойцы. Пробираясь бесконечными лабиринтами тела, они отыскивают и уничтожают всех чуждых телу пришельцев из микромира, вирусов и микробов. Они складывают свои трофеи на подносы эритроцитов, а те отправляют поверженных врагов на переработку в печень. Мы часто замечаем, что ссадина на руке затянулась каким-то желтоватым налетом. Больше нас не интересует в этом вопросе. А там произошло огромное в масштабах микромира событие. В пробоину хлынули враги из окружающей среды, но они встречены лейкоцитами. Погибая миллионами на своих баррикадах, они своими телами закрыли наглухо пробоину. Что за сознание, жертвенность и подчиненность единой задаче жизни? Сердце. На 18-й день после зачатия в крохотном, не более горошины комочке клеток человеческого зародыша сердце начинает биться и уже не останавливается до самой смерти, пишет Сергеев в книге «Занимательная физиология». За 70 лет работы оно сокращается 2,5 миллиарда раз и перегоняет за это время 14 тысяч тонн крови, 5 железнодорожных составов. Отопление. Задумывались ли вы, как отапливается наше тело? Взять хотя бы ушную раковину. Система тончайших каналов, несущих в себе сердечное тепло, обслуживает эту часть тела. И при таких минимальных размерах конструкции создается достаточно прочный барьер против холода, и тренированное ухо выдерживает 10-15 градусов ниже нуля. В большинстве своем это капилляры диаметром всего лишь 8 тысячных миллиметра. Общая длина их в человеке 100 тысяч километров. Вот эта система! Как далеки от нее по степени совершенства все наши отопительные системы, как громоздки и недолговечны. Боль. В минуты страданий и пыток она доставляет человеку муки и кажется непростительным упущением, недоработкой в конструкции тела. Но сколько раз мы были благодарны ей, предупредившей нас о грозящей опасности, когда с ней повстречались первые дозорные, датчики боли, размещенные по всем границам тела, то есть когда мы прикасаемся к горячему или острому. А представьте себе тело без чувства боли. Книга «Эврика 66» знакомит нас с семьей американки С, члены которой не знают боли. Перелом ноги, гнойный аппендицит, ожоги и многое другое обнаруживалось у них с опозданием, когда все это выливалось уже в определенные неудобства, например, в пользовании сломанной ноги. Итак, боль – это не досадная недоработка, а необходимость. А что касается пыток и прочего, то Господь не создавал человека для них. Присмотритесь к любой детали тела. Нас поражает совершенство, компактность и надежность конструкции. Лучшие марки оптических приборов, над которыми трудились талантливейшие мастера, так далеки от обыкновенного глаза с его 137 миллионами сверхчувствительных элементов, автоматической настройкой, со способностью выдавать разуму мгновенно снимки идеального качества. А если заинтересуют нас защитные силы организма или способность самообновления, перед нами откроется путь бесконечного удивления и благоговейного восторга перед мудростью Создателя. В течение 7 лет все до единой клетки тела будут заменены новыми. 10 полных конструкций за жизнь без остановки и нарушения общего ритма. «Покажи чудо, уверую», — заявил мне один из собеседников. «Иудеи требуют чудес», — писал апостол Павел. А Авраам говорит определенно: «Не поверят» — Луки 16:31. Если даже современник увидит чудо, он лучше найдет 1000 объяснений, чем согласится с наличием сверхъестественного и отнесет это а. к проделке сектантов, б. рассмотрит как удачный фокус, в. к совпадению, г. к галлюцинации, д. к гипнозу и так далее, и не уверует. Мы предлагаем тебе, слушатель, чудо другого порядка, против которого не возразишь. Чудо, повторенное 7 миллиардов раз, в поисках которого не нужно ходить далеко. Речь идет о человеке. Если бы это было возможно. Если наше с вами тело попытаться изготовить из деталей, доступных электронике, потребуется а. более 100 миллиардов деталей, б. все радиозаводы мира будут изготавливать их целых 20 лет, в. еще 5000 сборщиков 5 лет будут трудиться на сборке, г. потребуется энергия Куйбышевской ГЭС, д. вся конструкция будет размером в небоскреб. Но самые печальные результаты впереди. Если взять гарантию надежности, отказ одной детали раз в 15 лет, то вся конструкция будет работать не более 1/100 секунды. Из книги «Эврика». А профессор Йельского университета, биофизик Гарольд Моровиц, предлагает еще некоторые цифры. Если бы было возможно синтезировать организм, подобный человеческому, из природных материалов, гормонов, белков и прочего, то эта работа обошлась бы не менее чем в 6 биллионов долларов. А уж на сборку клеток в единую систему, ее отладку и пуск в действие не хватит всех сокровищ мира. Каждое человеческое создание бесценно. Так, по сообщению американского журнала Reader's Digest, утверждает профессор Моровиц. И это будет еще только тело, внешняя оболочка, скрывающая океанские глубины неисчерпаемого внутреннего мира. И еще одна новейшая цифра. Тело, клеточное государство, состоит из 300 триллионов клеток. Разве это не чудо? Обратитесь к биологам и медикам, они расскажут вам много замечательного о строении нашего тела. Ими собран богатейший материал. И невольно удивляешься, как можно все это объяснить без участия высшего разума. Столкнув в ведомство какой-то призрачной природы, якобы программирующей, создающей и совершенствующей это чудо по имени человек. Это надо иметь ум, крепко затуманенный неверием, или же скованный цепью страха перед господствующим в нашем обществе атеизмом, чтобы всерьез отвергать Творца. Поэзия внешности. А теперь, слушатель, отложим в сторону подробности строения тела и настроимся на поэтический лад. Поговорим о внешности, о том, в какую форму вылился этот грандиозный замысел Творца, когда его божественной воле было угодно создать человека по образу и подобию своему. Заканчивая свое гениальное творение, землю со всем, что наполняет ее, Творец торжественно вводит в мир человека, как последнее слово своего творчества. Под южным солнцем плещутся воды Евфрата, направляясь в залив, позднее названный Персидским. От легкого ветра клонятся к земле чашечки цветов. Гремит сводный оркестр птичьего царства. Природа встречает своего повелителя, человека. Кто же он? Одухотворенное чело, на котором еще не оставили своих мрачных автографов грех, болезни и заботы, прекрасно. Совершенные линии тела, полное отсутствие резких кричащих тонов, прямой открытый взгляд, еще не запятнанный лукавством и подозрительностью. В незагроможденный еще ничем разум вливается мир во всем своем многообразии, отражаясь солнечным блеском в глазах и улыбке Адама. Таким представляется нам первый человек, с которым знакомит нас Библия. Но никак не чем-то иным, вползающим в мир из океана, затем ковыляющим на четвереньках по ступеням доисторических времен, направляясь в историю. И если сейчас, в век суеты, спешки и нашествия болезней, довольно часто встречаются замечательные образцы человеческих тел, то каким совершенством дышало оно в догреховный период? Библия не сообщает нам, сколько времени длилось восторженное знакомство Адама с созданной ему планетой, сколько лет царила безмятежная улыбка на его лице. Но однажды в нем появилось что-то новое. Легкая, пока еще необъяснимая грусть поселилась в его чертах, и оно стало еще прекрасней. Удивление, восторг, покой, страх, отчаяние, надежда, как вехи отмечали смену событий в личной жизни Адама, начиная от встречи с Евой и кончая изгнанием из Эдема. И вот перед нашим воображением уже не полунеземное создание, а вполне земной сгорбленный старик с потускневшим взглядом, с глубокими морщинами. На его челе печать забот. В поте лица своего будешь добывать себе хлеб, проносится в памяти Адама приговор Творца, положивший начало веренице горестных дум. Все это стирало последние следы неземной красоты с лица первого человека. Лицо — зеркало души. И чем возвышеннее и чище душа, тем больше света, больше красоты видно в нем, даже если оно и не наделено красотой в сугубом понимании ее сегодня. При встрече с человеком мы прежде всего изучаем его лицо, и не столько потому, что на нем печать его красоты или безобразия, сколько по той причине, что здесь, как нигде в другом месте тела, проступает, как золотая жила на поверхности земли, душа человеческая. И от ее состояния зависит не только лицо, но и все тело. «Унылый дух сушит кости», — говорил Соломон. И каждый человек в молодости знакомится с этим явлением, когда почувствует в своей душе симптомы одиночества. Еще слова Соломона. Размышляя о Боге и сынах человеческих, он писал: «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Вокруг внешности. «Все соделал он прекрасным». Так оно и было до тех пор, пока в своем грехопадении человек не стал доступным дьяволу, напоившему его неверием, гордостью и разлучившему с Творцом. Разлука унесла ту совершенную радость и мир души, по которым вздыхает сегодня усталое человечество. Унесла, вероятно, и многое из внешней красоты. В теле появилось немало досадного и огорчающего. Древний змей и здесь потрудился, указав человеку ложный путь к утраченной гармонии и красоте. Потеряв духовное зрение, люди с той поры не видят ни вдохновителя, ни того, что действия самого человека в этом направлении неразумны и порою настолько, что вызывают отвращение или, в лучшем случае, горькое сожаление вместо восторга у окружающих. Обманутый человек, попав в рабство греха, веками выкорчевывал райский сад возвышенных чувств, насаждал взамен сорняки страстей, пороков, удобряя почву навозом нечистоплотной литературы и сексом, наводнившим экраны и повседневность. Внешность он почти не трогал, сознавая, что за эксперименты на ней придется расплачиваться здоровьем. Но все же отдельные племена и народности сделали заметный шаг в эту область. В Бирме, в племени Падаунги, пользуются предпочтением девушки с удлиненной шеей. Чтобы получить крохи жалкой славы, некоторым из них пришлось годами трудиться над вытягиванием своей шеи. Результаты говорят сами за себя. У некоторых из них голова отстоит от плеч на высоту 40 сантиметров. Журнал «Вокруг света» поместил однажды снимок с надписью «Может ли быть большее увечье?» На нем раба ужасной моды «Растягивать губы». Эта победительница конкурса умудрилась за многие годы так оттянуть верхнюю губу, что в отверстие, проделанное на ней в детстве, теперь вставляется диск 20-сантиметрового диаметра. И чего только нет в практике, богатой на выдумки повелительницы. Моды. Кольца в ушах и носу, перекраска волос во многие цвета радуги, художественная татуировка, наклеенные ресницы до 8 сантиметров длиной, серьги, аквариумы с живой рыбкой внутри. Сколько бы люди ни импровизировали на своей внешности, куда ни уводила бы их фантазия, они неизбежно возвращались безгримному, свободному от фальши оригиналу и начинали новый поиск. Это вечное недовольство своей внешностью. На какие только пути не уводило оно человека, особенно девушек и женщин. И невдомек людям, что косметика, наряды, пластические операции – это ложный путь к счастью кому-то понравится. Сколько несчастья обнаруживает человек в дисгармонии души и тела, когда очи его избирали подругу жизни исключительно по видению очей, когда за яркой внешностью он не потрудился разглядеть душу, а от нее так много зависит. Дурная фантазия ранней молодости наводняет юную душу мыслями, забегающими далеко вперед в область семейной жизни. Происходящее в душе вызывает в теле определенные изменения. Оно начинает готовиться к тому, о чем думает молодой человек. Но слишком юный возраст и целомудрие не позволяют поступать согласно фантазии. Больше того, осуждаемый совестью и боясь осуждения старших, он пытается скрыть эту внешнюю борьбу. От возникшего разлада страдает нервная система, портится кровь, уходит свежесть кожи. Человеку бы только цвести, а он уже увядает. И тянутся девицы к косметике, которая может скрыть увядание, но в то же время и ускорить его. Но очаг нездоровья остался. Он действует на уровне мыслей, и там косметика не поможет. Вот на этом уровне нужно заботиться о красоте, внутренней красоте, а она обязательно улучшит и внешнюю. Красота в синем небе высоком, где вечерние звезды горят, Красота в тайном взоре глубоком, где прекрасные мысли царят. Петруччи. Кого-то не устраивает собственная внешность, а кто-то пошел еще дальше. Помимо настоящей науки, есть просто нездоровое любопытство или же намерение потягаться с Творцом в творчестве. Бог знает, чем мотивировал итальянец Петруччи свои нашумевшие опыты. Он пытался вырастить человека вне материнского организма, в колбе. По этому поводу умно и с сарказмом высказался один из наших отечественных ученых. Неужели средства производства детей, которые известны, недостаточно хороши, чтобы возиться с колбами? Тело и плоть. Значения этих слов в Библии порой сливаются, но иногда видится их немалое различие. Одни относят плоть к сугубо материальному понятию, другие придают этому слову духовный оттенок. Как-то в беседе на тему «Тело и плоть» один участник процитировал слова одного из христианских авторов и сказал, что разделяет это понятие. Плоть – это по-мирски настроенная душа. Ввиду того, что это понимание упорно отстаивалось, решили устроить маленький экзамен. Объясните, пожалуйста, с ваших позиций такие библейские места. Бытие 2.21. «И закрыл то место плотью». Чем закрыл? По-мирски настроенной душой? Евреям 5.7. Он, Христос, в одни плоти своей. В одни чего? По-мирски настроенной души? Первое послание Тимофею 3.16. Бог явился во плоти. В чем явился? Колоссянам 1.22. Примирил в теле плоти его. А здесь что скажете? Филиппийцам 1.24. Оставаться во плоти нужнее для вас. Объяснить, конечно, он не смог, лишь пустился в долгие туманные рассуждения. Пришлось прервать их предложением ознакомиться с переводами этих мест. В немецкой Библии почти везде, где в русской стоит плоть, написано «фляйш» – мясо. «Фляйш так фляйш!» – махнул рукой собеседник и перестал спорить. В чем же различие этих слов? Когда мы видим штабеля досок, связки труб, щебень, кирпич, цемент, песок, воду, мы говорим – это стройматериал. Но вот из него построено здание. Мы уже не называем его стройматериалом, но говорим – это дом из стройматериала. В теле плоти. В теле из плоти. Стройматериал – это бесформенная груда, еще не знающая закономерностей. Но дом – это стройная система, в которой уже действуют свои законы. Здесь все взаимосвязано и подчиняется физическим, математическим и другим законам. Здесь все зависит один от другого. Что касается духовного оттенка в понятии плоть, можно объяснить просто. Знающие Библию обычно ссылаются на послание Галатам 5:19-21. Часть перечисленных дел плоти не вызывает возражений ввиду их явно плотских особенностей. Но вот идолослужение, волшебство, зависть и так далее, как быть с ними? Идолослужение. Археологическая заметка. В раскопках около гейзера Макалистер, представитель Палестинского исследовательского фонда, в 1904-1909 годах нашел развалины высот храма, в котором совершалось поклонение Ваалу и богине Астарте. В развалинах под этими высотами Макалистер обнаружил множество горшков с останками детских костей. Также под развалинами этих высот он обнаружил большое количество стенных украшений Астарте с грубо изображенными сексуальными органами для разжигания плотских страстей. Библейский справочник Гилея. Иштар, Аштарет, Астарта, вавилонское, хананейское, греческое имя богини, поклонение которой сопровождалось самыми низкими оргиями. Около 400 храмовых жриц, постоянно сменяемых, были к услугам посетителей высот. Здесь же, в виде благодарности богине за полученное удовольствие, идолопоклонники приносили в жертву своих детей. Поклонение Артемиде Эфесской мало чем отличалось от поклонения Астарте. Так что в основе идолослужения угождение плоти и оттенок духовности меркнет в пламени плотских страстей. Волшебство. К волшебнице Ваендоре шли простые смертные, шли цари и, вероятно, не с пустыми руками. Первая книга Царств, 28 глава. О такой же чародейке упоминает 16 глава Деяний апостолов, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. В основе и этого дела плоти лежат материальные блага, нужные прежде всего плоти. В основе и других дел плоти с духовным привкусом можно проследить плотские мотивы. Если это пока недостаточно убеждает, то предлагается еще порассуждать. Дела плоти. Где они встречаются? А. В теле. Блудник грешит против собственного тела. Первое послание Коринфянам 6:18. Б. Вне тела. Ненависть, убийство, бесчинство. Галатам 5:21. В. В душе. Когда душа, живя по плоти, попадает в зависимость от нее, она будет грешить с плотью. И в делах плоти будут видеться не только материальные, но и духовные оттенки. Природотеизм – обожествление тела. Болезнь очень древняя, и человечество не свободно от нее и сегодня. А если еще его убедить, что души нет, на троне остается одна плоть, и вокруг нее вращается все – искусство, спорт и большая часть развлечений, не говоря уже о том, что съедает основную массу нашего времени – добыча хлеба насущного, сон, отдых и так далее. Поэтому плоть употребляется в Библии в тех случаях, когда речь идет о временном, приходящем, тленном, не наследующем вечности, подверженном болезням, смерти, в итоге второстепенном в естестве человека. Тело употребляется в более возвышенном смысле. А. Временное жилище духа. Земной наш дом. Второе послание Коринфянам 5:1. Б. Как могущее принадлежать Богу. Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Притом телу обещано обновление, а плоти нет. Первое послание Коринфянам, 15:50-53. В. Больше того. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Первое послание Коринфянам 6:19. Учение Христа открывает человеку его тройственность и расставляет все по местам. Оно отводит телу роль жилища и механизма нашего самопроявления. С этим созвучно понятие мыслителя древности Аристотеля – тело, орудие души. Декарт считал, что живое тело не более чем чрезвычайно сложный механизм. А вот что говорит наш современник, академик Амосов в книге «Природа человека». Когда говорят о природе человека, то больше подразумевают его тело и меньше психику. Раньше говорили душу. Я думаю, что нужно как раз наоборот. Наше «я» — это разум, сознание, чувство. И все это в психике, в мозге. Тело воспринимается как бремя, груз, ограничивающий полет мыслей и воплощение их в действие. Не зря же говорят «бренное тело». Оно причиняет нам боль, вселяет страх перед страданиями и смертью. Еще есть выражение «власть тела». Болезни, усталость и телесные страхи мощно воздействуют на нашу психику, порой заставляют забывать о высоких стремлениях и нередко принижают самые возвышенные и мощные умы. Надо научиться управлять своим телом, чтобы уменьшить до минимума причиняемые им неудобства. Бренное тело мешает, сдерживает порывы нашего «я», ограничивает полет мыслей. Прямо-таки библейский язык. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:12-13. Но усмиряю и порабощаю тело мое. 1 Коринфянам 9:27. Итак, четкая граница между телом и нашим «я» видится не только в Библии.